Она вспомнила их первую встречу осенью 1960 года и невольно улыбнулась. Они с Льюисом жили тогда в Пьере. В тот день, когда она собралась навестить Гулда, было очень жарко, почти как сейчас. Провожая ее до двери, Льюис сказал: «Дорогая, хочу тебя предупредить. Джеймс Гулд очень занятой человек. Не обижайся, если он сможет уделить тебе только 10 минут». Она улыбнулась и ничего ему не ответила. Она знала, зачем она идет к Гулду. Она готовилась к этой встрече много месяцев, обдумывала каждое слово, каждый вопрос, записывала все, что ей могло понадобиться, а некоторые места даже выучила наизусть. Встреча с Гулдом должна была стать первым шагом на пути в Алабаму, и она не намерена была ограничиваться 10 минутами. Но для того, чтобы беседа прошла так, как она хотела, нужно было заранее просчитать все варианты. Чем она могла заинтересовать такого человека, как Джеймс Гулд III? Что могло заставить его отложить свои дела и выслушать ее не из милости, не из-за денег? Тут ей как раз нечем было похвастаться. Весь ее капитал составлял немногим более 30 000 долларов. И даже не ради ее мужа, а ради нее самой. В первую минуту, войдя в огромный отделанный дубом кабинет и оказавшись лицом к лицу со знаменитым банкиром, она слегка растерялась. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина, чуть старше 50 лет. С лицом римского патриция. Раскованностью и врожденным благородством манер он сразу напомнил ей Льюиса. В то же время в нем было что-то, безусловно, роднившее его с мистером Фоксуортом, то ли ледяная вежливость, с которой он обращался к Элен, то ли недоверие, сквозившее в его тоне. Все это явно не предвещало ничего хорошего. Оставалось надеяться, что мистер Гулд обладал хотя бы чувством юмора. Впрочем, пока на это ничто не указывало. Задав ей несколько вежливых вопросов о Льюисе, Гулд быстро перешел к главной теме беседы. Тон у него был нетерпеливый. Всем своим видом он давал понять, что согласился на эту встречу только из одолжения. «Итак, что мы имеем?» — произнес он, небрежно перелистывая лежащие перед ним бумаги. 30 000 долларов. Понятно. Ну что ж, миссис Синклер, давайте сразу обговорим ваши условия. Во что вы хотите вложить эти деньги? Очевидно, в ценные бумаги. К сожалению, рассчитывать на большую прибыль в этом случае не приходится, поэтому я советовал бы вам... Мистер Гулд, перебила Элен. Она понимала, что идет на риск, но терять ей было нечего. Она на минуту опустила голову, а потом быстро взглянула ему в лицо. Она представила, что стоит перед камерой, и сразу почувствовала себя уверенней. Ровным, спокойным голосом она произнесла заранее отрепетированную фразу. «Мне нужна не прибыль, мистер Гулд. Мне нужен капитал, большой капитал. И я надеюсь, что вы поможете мне его сколотить». Гулд оторвался от лежащих перед ним бумаг и удивленно посмотрел на нее. «Для начала я хотела бы», — продолжала Элен холодно и сдержанно, как истинная англичанка, «удвоить имеющуюся у меня сумму, а полученный доход снова пустить в оборот». «Мне кажется, вы ошиблись адресом, миссис Синклер. Здесь не Лас-Вегас, здесь Уолл-стрит», — проговорил Гулд. «Знаю. Если бы я была уверена, что в Лас-Вегасе мне повезет больше, я поехала бы в Лас-Вегас, но я в этом не уверена. Кроме того, у вас, насколько я понимаю, ставки гораздо выше». Наступила тишина. Затем Гулд неожиданно улыбнулся. Подняв голову, он с интересом посмотрел на Элен. Впервые с тех пор, как она вошла к нему в кабинет. Потом взял листок, на котором были записаны какие-то цифры, аккуратно разорвал его на мелкие кусочки и бросил в корзину. «Ну что ж», — проговорил он, — «тогда начнем все сначала». «Значит, у него все-таки есть чувство юмора», — подумала Элен. «В таком случае мы поймем друг друга». Она оказалась права. С этой беседы, занявшей не 10 минут, как предсказывал Льюис, а целых 1,5 часа, началось их долгое и плодотворное сотрудничество, переросшее со временем в настоящую дружбу. «Итак, вы поняли, в чем будут заключаться наши дальнейшие действия?» — спросил Гулд перед тем, как она собралась уходить. «Я хочу, чтобы вы сразу уяснили себе всю сложность предстоящей операции», — он помолчал. «Чем выше ставки, тем больше риск. Если все пойдет по плану, у вас на руках очень скоро окажется довольно большая сумма, которая вырастет в несколько раз, если вы снова пустите ее в оборот. Это самый короткий путь к богатству. Он был бы хорош всем, если бы не был так похож на рулетку. К сожалению, гарантировать здесь ничего нельзя. Если вам повезет, вы разбогатеете в одночасье. Если нет, потеряете все. Ну что, вы готовы рискнуть?» «Да». «Зачем вам это нужно?» — с любопытством спросил он. «Я обязана отвечать?» Она спокойно посмотрела на него, и он вынужден был первым опустить глаза. «Нет, разумеется, не обязаны», — слегка озадаченно ответил он. Ей повезло. Первая попытка прошла удачно. Она получила прибыль и тут же вложила ее в дело. Эту операцию она повторила несколько раз. Капитал ее быстро рос. 1 миллион, 2 миллиона. Она, наконец, почувствовала себя уверенно. Теперь у нее было достаточно денег, чтобы помериться силами с Недом Калвертом. Впрочем, ей все чаще казалось, что дело не только в нем. Деньги помогали ей избавиться от страшного призрака нищеты, неотступно маячившего перед ней с самого детства. Помогали поверить, что ни ей, ни тем более Кэт этот призрак больше не грозит. Она повесила костюм на обтянутые шелком плечики и плотно закрыла дверцу шкафа, как будто стараясь побыстрее отрезать от себя воспоминания, снова нахлынувшие на нее. Воспоминания о детстве, о нищете, о матери, аккуратно вешающие в шкаф свои жалкие, много раз перешитые и старательно отутюженные платья, доставшиеся по наследству от миссис Калверт. Элен вздохнула. Теперь, когда она, наконец, сделалась богатой, она все чаще чувствовала себя лишенной чего-то главного, без чего нельзя жить. Она знала, что чувство это кроется в ней самой, и с горечью осознавала, что избавиться от него она уже не в силах. Да, она была богатым, но богатство не принесло ей обещанного счастья. Она вспомнила крошечную комнатку, которую она снимала в Париже, и то, как, запихнув в чемодан свои скромные пожитки, она стремглав взбегала по лестнице и неслась на набережную Сены. Тогда у нее не было ничего, ни дома, ни денег, ни славы. Но она чувствовала себя богатой, весь мир принадлежал ей. «Я была счастлива тогда», — подумала она и нахмурилась, досадуя на себя за то, что снова поддалась воспоминаниям. Отойдя от шкафа, она принялась машинально распаковывать оставшиеся вещи. Шелковые чулки, белье, отделанное брюссельскими кружевами, прелестный миниатюрный будильник, украшенный эмалью, с циферблатом из розового кварца. Она взяла его в руки и, подержав, положила на столик возле кровати. Ей вспомнился будильник ее матери, который стоял в трейлере на холодильнике. Будильник с красными наклейками возле цифр. В детстве она подолгу следила за его стрелками, думая о том, куда убегает время. Она перешла в ванную и начала выкладывать косметику и туалетные принадлежности. На глаза ей попалась нераспечатанная коробка духов, подаренная Стефанией. Она раздраженно повертела ее в руках и убрала подальше. Затем достала зубную пасту, шампунь, кусок французского мыла и, наконец, розовый пакетик с противозачаточными таблетками, прописанными ей несколько лет назад мистером Фоксуортом. С тех пор она прилежно принимала их, не пропуская ни одного дня. Она с ненавистью посмотрела на коробку и, вдруг быстро сняв крышку, принялась вытряхивать из пластиковой трубочки маленькие белые шарики. Через минуту вся месячная доза лежала в раковине. Понедельник, вторник, среда, четверг. Горка дорогих, эффективных и совершенно ненужных ей таблеток. Она открыла кран и достала сценарий, который вручил ей Грег Герц. Она уже читала его один раз, но обещала Герцу перечитать снова, когда закончатся съемки «Беглецов». Сегодня было самое подходящее время. Грег тоже прилетел в Нью-Йорк, и завтра после беседы с Гулдом они могли бы встретиться и поговорить о сценарии. Ну а потом, покончив с делами, она со спокойной душой улетела бы в Лос-Анджелес. К Кэт. Она ожидала, что мысль о Кэт ободрит ее. Так было всегда. Стоило ей подумать о дочери, и сердце сразу наполнялось радостным волнением. Однако теперь этого почему-то не произошло. Она раскрыла сценарий и начала читать, но через несколько минут отложила его в сторону. Буквы прыгали у нее перед глазами, упорно не желая складываться в слова. Она посмотрела на будильник. Стрелки приближались к 7. Это было время, когда она обычно звонила Кэт. Она подошла к телефону, сняла трубку и, вдруг поддавшись соблазну, заказала международный разговор. Сердце ее отчаянно билось, как всегда, когда она называла этот номер. Сколько раз она уже звонила по нему из разных отелей в Европе, в Америке. В общей сложности, наверное, не меньше 15. Не так уж и много, если учесть, что это тянулось уже 5 лет. Да, всего 15 раз, а кажется, что их было не меньше 100. Первый раз это произошло в Лондоне, в доме Энн Нил. Она сидела тогда перед камином в красной комнате, ожидая Льюиса, который ушел на вечеринку на Беркли-сквер. Губы у нее пересохли от волнения, ладони стали влажными. Она с трудом сдерживала дрожь. Дождавшись ответа телефонистки, она передала ей свою обычную просьбу, если к телефону никто не подойдет, прервать связь после 3 гудков. Телефонистка равнодушно повторила. Просьба Элен не вызвала у нее никакого удивления. Она, по-видимому, давно привыкла к странностям клиентов. «Соединяю». «Подождите», — Элен нервно глотнула. «Я передумала. Не нужно ничего делать, я сама положу трубку». «Хорошо». Телефонистка устало вздохнула. Элен замерла, крепко прижав трубку к щеке. Он не ответит. Его не будет дома. К телефону подойдет Джордж или кто-нибудь из слуг. Она попыталась вспомнить, что сейчас в Париже день, утро, вечер, но не смогла сообразить, куда нужно отсчитывать время, вперед или назад. В голове у нее все перепуталось. Она не могла понять, какой срок отделяет их друг от друга. 5 минут, 5 часов или 5 лет. В трубке слышался неясный гул, треск, тихие щелчки. Затем донесся гудок. 1, 2, 3. Она хотела нажать на рычаг, но рука была словно неживая. После 5-го гудка в трубке послышался голос. «Алло?» Это был голос Эдуарда. Она вздрогнула, словно от удара. Сердце пронзило острая, мучительная боль. Затем наступила пауза, тянувшаяся бесконечно долго. Наконец он заговорил снова. Голос его звучал взволнованно и резко. «Элен!» — произнес он. Она быстро положила трубку на рычаг. Совещание подходило к концу. Гулд, исполнявший обязанности председателя, был совершенно недоволен его результатом. Он еще раз просмотрел лежавшие перед ним бумаги и поднял глаза на собравшихся. Их было пятеро, четверо мужчин и одна женщина. И эта женщина, которую он знал уже 4 года и которую уважал за ум и деловую хватку, готовилась совершить сейчас первую серьезную ошибку. На это ей указали и сам Гулд, и остальные присутствующие — юрист, 2 биржевых маклера и директор крупного банка, солидные деловые люди, чье время и советы ценились чрезвычайно дорого. Элен Харт выслушала их с вежливой, ничего не выражающей улыбкой и осталась совершенно равнодушной. Гулд кинул на нее взгляд через стол. Сейчас она сидела, спокойно откинувшись на стуле, и с той же терпеливой улыбкой слушала юриста, скучливым тоном втолковывающего ей свои доводы, словно учитель, объясняющий нерадивому ученику основные правила арифметики. До этого совещания юрист никогда не встречался с Элен, и ему, конечно, было невдомек, что за ее вежливостью таятся железная воля и несокрушимое упрямство. Гулд, который хорошо знал цену ее улыбки, хмуро наблюдал за своим неискушенным коллегой. На руке Элен, не на левой, как полагается, а на правой, сияло обручальное кольцо с огромным бриллиантом, которое Льюис подарил ей вскоре после свадьбы. В свое время это кольцо наделало много шума и в Бостоне, и в Нью-Йорке. С самого начала совещания юрист буквально поедал его глазами. Рассуждая о преимуществах машинной сборки хлопка, он, казалось, одновременно прикидывал, насколько может потянуть такой камешек. Предложение, которое выдвигала Элен, на первый взгляд не содержало в себе ничего необычного. Она хотела продать часть своей недвижимости, включая поместье на юге Франции, купленное ею в 1963 году, а доход, обещавший быть достаточно большим, вложить в земельный участок, который она недавно присмотрела. Все это было вполне разумно. Гулд сам не раз советовал ей купить участок где-нибудь в Англии, где цены на землю до сих пор оставались сравнительно невысокими, а спрос на недвижимость обещал возрасти в самое ближайшее время. Да и в Нью-Йорке можно было при желании подыскать что-нибудь интересное. Гулд знал, например, о 2 старых кварталах в районе Вестсайда, которые муниципальные власти планировали отстроить заново. Несколько месяцев назад они с Элен даже обсуждали возможность покупки одного из этих кварталов. Пользуясь подставными фирмами, можно было легко купить его по частям, а затем, когда весь участок перешел бы в ее руки, продать его с большой выгодой. Сейчас он снова напомнил ей об этом проекте, подробно остановившись на преимуществах такого типа капиталовложений. Элен молча кивнула и снова вернулась к вопросу об Алабаме. Вопрос этот заключался в следующем. Она хотела под прикрытием фирмы Heartland Development Incorporated приобрести 600 акров хлопковых полей, расположенных неподалеку от провинциального городка Оранжберга, и принадлежащих в данный момент некоему майору Эдварду Калверту. По мнению Джеймса Гулда, эта идея была абсолютно неприемлемой, Более того, он считал ее просто безумной. Убедившись, что Элен настроена серьезно, он постарался навести справки об интересующем ее участке. Отчет, обошедшийся ему в кругленькую сумму, лежал сейчас перед ним на столе. Судя по тому, что в нем говорилось, сделка не обещала для Элен никаких выгод. На протяжении последних 12 лет Калверт старательно занимался механизацией труда на своих плантациях. Большая часть урожая убиралась уже не вручную, а с помощью комбайнов, что позволило ему значительно сократить число наемных рабочих. Для закупки необходимого оборудования ему приходилось брать суды в банке под залог своего поместья. Если бы не постоянно меняющиеся цены на хлопок и не излишняя самонадеянность, присущая Калверту, он, в конце концов, обязательно расплатился бы с долгами. Однако при наличии указанных факторов сделать это было чрезвычайно трудно. Примерно 2 года назад банки, в которые Калверт заложил свой участок вместе с усадьбой, начали проявлять признаки беспокойства. Проценты на взятые им суды росли не по дням, а по часам, а доход от плантации уменьшался год от года. В 1963 году, после сильной засухи и болезни, неожиданно поразившей хлопок, Калверт потерял почти весь урожай. В настоящее время он находился на грани разорения и с отчаянием утопающего, хватающегося за соломинку, пытался продать хотя бы часть своих угодий. Но любому здравомыслящему человеку было ясно, что, урезая плантацию, Калверт лишает себя последнего шанса на спасение. Он надеялся, что отсрочка поможет ему одержать временную победу, и не замечал, что проигрывает все сражение. Гулд почувствовал, что у него начинает болеть голова. Юрист продолжал говорить. Гулд поднял руку и потер виски. Он не понимал, зачем Элен нужна эта бессмысленная сделка, если Калверт не сегодня-завтра все равно разорится. Мало того, что она покупала совершенно неприбыльные, запущенные плантации, она еще собиралась заплатить за них непомерно высокую цену. Если бы речь шла не об Элен Харт, он решил бы, что это просто каприз, нелепый каприз, свойственный большинству женщин. Гулд только что развелся со второй женой, и женщины вызывали у него глухое раздражение. Однако к Элен Харт это не относилось. Гулд знал, что у нее капризов не бывает. Он видел ее в разных ситуациях и убедился, что она может быть решительной, расчетливой, если надо, скрытной, но никогда капризной. Тем нелепее казалось ее теперешнее поведение. Он хотел было прервать разговорившегося юриста, но Элен опередила его. Поправив кольцо, она слегка наклонилась вперед и заговорила своим низким хрипловатым голосом, со своеобразным акцентом, придающим ему особое очарование. Этот голос одновременно притягивал и завораживал слушателей. Гулд вдруг поймал себя на мысли, что не прочь был бы послушать его в менее официальной обстановке. «Я вижу, что вы меня не поняли», — произнесла Элен. «Очень жаль, но я вынуждена повторить то, о чем я уже говорила». Болтливый юрист осекся на полуслове. Он выразительно поднял руки вверх, показывая, что сдается, и с оскорбленным видом откинулся на стуле. «Я куплю эту землю только в том случае, если владелец выполнит мое условие». Она помолчала. «Все долговые расписки должны перейти к моей фирме. Что касается усадьбы и плантации, они по-прежнему остаются в закладе.